Второе. Все в крестиках двери, как в Варфоломееву, ночь, распоряжение пурги заговорщицы. Заваливай окна и рамы заклеивай, там детство рождественской елью топорщится. Бушует бульваров безлиственных заговор, они поклялись извести человечество на сборное место город, за город и вьюга дымится, как факел над нечистью. Пушинки непрошено валятся на руки. Мне страшно в безлюдье пороши разнузданной. Снежинки снуют, как ручные фонарики. Вы узнаны, ветки. Прохожий, ты узнан, дыра полыньи. И мерещится в музыке пурги. Колиньи, мы узнали твой адрес. Секиры и крики. Вы узнаны, узники уюта. И под звери мелом крест-накрест. Что лагерем стали. Что подняты на ноги, подонки, творенье, метели с поллагаря, под праздник отправятся к праотцам, правнуки, ночь Варфоломеева, за город, за город. 1914-1928 годы.